Для них остров, их дом, их земля. Отчужденно и как-то зло подумал Варфоломей. И для Ноя, и для Чернова с Машкиным, не говоря уж о Нануке. И Глория вот не может без севера. А что я? Эх, махнуть бы сейчас в Ригу, рассказать, как сидел я в берлоге, как пасть медведица держал. Не поверят. Он молча дирижировал застольем. И вдруг с ужасом подумал, что рассказывать-то там, в Риге, некому. Отцу, матери, им эти рассказы не нужны. Рижской соседке Софье, которой он пытался обольстить. Красотка Софи уже в Израиле, и ей на его рассказы о медведях плевать с самой высокой синагоги. Кому же еще? Друзей и приятелей он давно растерял, да и не было их настоящих-то. А тут, на севере, друзей он не обрел, да и обретет ли? «Можно ли прожить без друзей?» — подумал он, глядя на счастливые лица Глории, Машкина, Чернова, Нанука, Ноя. «Их всех что-то объединяет», — думал он. «Что-то одно их объединяет. Но что?» Чернов рассказывал о Нануке, о его конфликте с авиацией. Старик молча кивал, иногда улыбался. Прошлой осенью на длинной косе, как обычно, обосновалось лежбище моржей. На низкой высоте над лежбищем прошел самолет ледовой разведки в нарушение инструкции, запрещающей самолетам и вертолетам всех видов и назначений опускаться над лежбищем ниже 1000 метров. Моржи испугались, бросились в море, давя друг друга. На косе остались десятки трупов. Нанук видел самолет, зарисовал его и даже запомнил бортовой номер. Самолет принадлежал соседнему Колымско-Индигирскому авиационному подразделению. Винтер, по данным Нанука и собственному обследованию, составил акт и возбудил дело в суде. Подразделение было оштрафовано на крупную сумму, экипаж самолета тоже, персонально все, кто был на борту. С тех пор самолеты спецназначения обходили остров стороной, но летчики соседней области поклялись никогда и ни при каких обстоятельствах не брать на борт Винтера и Нанука, людей, довольно известных в Арктике. Не брать на борт, и все. Нанук улыбался, а Винтер летал на суд, и летчики возили его, таким образом сразу же нарушив слово. «Ничего», — угрожал командир злосчастного экипажа. «Как-нибудь сбросим вас вниз без парашюта!» «Все они связаны с севером», — думал Варфоломей. «Они свои тут, вот в чем дело. Они очень любят свою работу. Отмени сейчас все северные надбавки, они все равно будут работать тут. Они должно быть счастливы». От встречи этих разных людей исходило тепло. Варфоломей сидел тихо и молча грелся у чужого костра.